Глава 6. 1994. Теперь Гоголь живет в Нью-Йорке. В мае он закончил Колумбийский университет, получив степень магистра архитектуры. Он работает в крупной фирме в центре Манхэттена, занимающейся в основном выполнением международных проектов под ключ. Конечно, он не так рисовал себе будущую работу. Ему всегда хотелось проектировать частные дома и квартиры, заниматься дизайном помещений, однако его университетский руководитель посоветовал ему не торопиться. Мечты сбываются не сразу. Вначале надо заработать себе репутацию, а для этого полезно потрудиться в престижных фирмах. И вот он сидит за столом у окна, выходящего на стену соседнего здания. Он – член команды архитекторов, проектирующих гостиницы, музеи, главные офисы крупнейших корпораций в городах, где он никогда не бывал. В Брюсселе, Буэнос-Айресе, Абу-Даби, Гонконге. Конечно, он отвечает только за крошечные составляющие общих проектов. Лестницу, вентиляционную шахту, окно или коридор. Его разработки никогда не принадлежат ему одному. И тем не менее он чувствует радость и гордость от того, что после стольких лет изучения теории и выполнения бумажных проектов, его детище получают реальное воплощение. Гоголь работает допоздна, выходит на работу и в выходные, вычерчивает планы внутренних помещений на компьютере, пишет спецификации, клеит модели из картона по чертежам. Он снимает студию в районе Morningside Heights, просторную комнату с двумя окнами, выходящими на Амстердам-авеню. Вход найти непросто. Исцарапанная стеклянная дверь зажата между киоском печати и маникюрным салоном. Но это его первая отдельная квартира. И после многолетней жизни в общежитии он чувствует себя королем. Впрочем, в комнате так шумно, что когда он разговаривает по телефону, его часто спрашивают, не с улицы ли он звонит. Коридор превращен в кухню, но она крошечная, так что холодильник пришлось поставить в комнате. На плите чайник, в который он ни разу не налил воды. На кухонном столе тостер, который он еще не включал. Родители переживают, что он очень мало зарабатывает. Время от времени отец посылает ему чеки, чтобы он смог заплатить за аренду квартиры. Они были против того, чтобы он поступал в Колумбийский университет. Надеялись, что он выберет архитектурное отделение Массачусетского технологического института. Однако после 4 лет в Нью-Хейвене он не захотел возвращаться в Массачусетс, единственное место в Америке, которое знали его родители. Он не желал посещать отцовскую альма-матер, не хотел снимать квартиру на Сентрал-сквер, где некогда жили его родители. Он не желал ходить по улицам своего детства, приезжать к родителям на выходные и таскаться на бесконечные пуджа и бенгальские вечеринки. Он хотел идти своим путем. Он предпочел Нью-Йорк, город, который его родители почти не знали и о котором всегда говорили уважительно и испуганным тоном. Гоголь несколько раз приезжал сюда с Рут. Они ходили в музеи, книжные магазины, просто гуляли. В детстве родители возили их с Соней в Нью-Йорк только один раз, и от той поездки у него почти не осталось впечатлений. Тогда они ездили к знакомым, бенгальцам, конечно же, которые жили в районе Квинс, а те устроили им экскурсию по Манхэттену. Гоголю было лет 10, Соне около 4. «Давайте поедем на улицу Сезам», — попросила Соня и заплакала, когда Гоголь, рассмеявшись, сказал ей, что такой улицы не существует. Он смутно помнил, как они проезжали мимо Рокфеллеровского центра, мимо Центрального парка и Empire State Building, и он высовывал голову из машины, чтобы увидеть верхушки небоскребов. Его родители беспрестанно ворчали и жаловались на шум, набили машины пешеходов, на суету Манхэттена. «Да это похуже Калькутты», — говорили они. А Гоголю хотелось побегать, погулять в парке. Он мечтал, что отец сводит его на один из небоскребов, как в Бостоне, когда они забрались на самый верх Prudential Center. Но их выпустили из машины только раз, на Лексингтон-авеню, у индийского ресторана, где они пообедали. Следующая остановка была около индийского магазина. Там мать купила себе несколько сари из искусственного шелка, индийские сладости и домашнюю утварь с разъемами на 220 вольт для их калькутской родни. По мнению родителей, больше на Манхэттене делать было нечего. Как ему тогда хотелось сходить в музей динозавров, проехаться на подземке, но родителям такие развлечения были совершенно неинтересны. Однажды Эван, один из чертежников, с которым Гоголь дружит, приглашает его на вечеринку. Он говорит, что на квартиру, в которую они идут, стоит взглянуть даже с архитектурной точки зрения. Это огромный лофт в районе Трайбеки. Название Трайбека расшифровывается как «треугольник под Канал-стрит», придумано в 1970-х годах риэлторами, которым нужно было коротко и внятно описать территорию, ограниченную Канал-стрит на севере, Бродвеем на востоке и Чембер-стрит на юге.